Глава 9. Барабан Люцифера. Поликсена стояла в ризнице часовни всех святых Градчанского собора. Погрузившись в воспоминания, она равнодушно представила божине и какой-то незнакомой служанке облачать себя в ветхое, пахнущее плесенью одеяние, затканное потускневшим жемчугом, золотом и драгоценными камнями. Оно было извлечено из разграбленной сокровищницы. Его надели прямо на белое весеннее платьице, и теперь при свете высоких толщиной в руку свечей подгоняли булавками по ее стройной фигуре. Как во сне прошли для Поликсены последние дни. Сейчас они ожившими картинами проплывали перед ее взором. Должно быть, им хотелось проститься с нею, прежде чем уснуть навеки. Бесплотные, бескровные, призрачные, безразличные, они словно принадлежали какому-то другому, нереальному времени, медленно развертывались, облитые смутным матовым светом. В паузах между картинами проступал темно-коричневый древесный узор старого изъеденного червями шкафа. Настоящее, казалось, хотело напомнить о своем существовании. В памяти Поликсены остались только события, случившиеся после ее побега из Далиборки. Она тогда долго блуждала по улицам, потом вернулась на Липовый двор к домику смотрителя и до утра просидела с теряющим сознание от сердечных судорог возлюбленным, твердо решившись никогда больше не покидать его. Все бывшее до этого детство, монастырь, старики и старухи, пыльные книги и другие скучные пепельно-серые предметы, все это казалось теперь невозвратно потерянным, словно бы пережито не ею, а мертвым бесчувственным портретом. Сейчас из-за черных кулис ее памяти доносились слова и призрачной чередой скользили образы последних дней. Поликсена снова слышала речь актера, подобную той в Далиборке, только еще более пронзительную, еще более страшную, обращенную к предводителям таборитов. К ней и к Атакару это было в грязной комнате какой-то старухи по имени Богемская Лиза. Мерцала мутная лампа, несколько мужчин сидели вокруг и слушали одержимого. Как и тогда в Далиборке они принимали его за гусита, Яна Жишку. Атакар тоже верил в это. Одна она знала истину. Это было, конечно, нечто иное, как бы воспоминание древней забытой легенды, которая перешло от нее к актеру и, обретая новую жизнь, превратилась в какую-то эфемерную действительность. Но вот что странно, магическая овейша исходила от нее, однако ни сдерживать, ни направлять этот процесс она не умела. Овейша действовала самостоятельно. И только на первый взгляд казалось, что оно подчиняется ее приказам, оно лишь рождалось в ее груди. Но направляла его чужая рука, возможно, невидимая рука безумной графини Поликсены Ламбуа. А так ли, терзали ее уже в последнюю минуту сомнения, может, эта молитва того голоса в Липовом дворе привела в действие магическую силу овейши, чтобы погасить страсть Атакара. Собственные желания Поликсены умерли. Атакар должен быть коронован, как он в своей любви ко мне жаждет этого. Пусть на один краткий миг. Отныне это было ее единственным желанием, но и оно питалось от корня древней кровожадной породы пироманов, через нее заявляющей свои вампирические права на участие в ужасах грядущих событий. По речи и жестам актера она видела, как легенда о гусите Яне Жишке, постепенно набирая силу, неудержимо заполняет действительность. Озноб пробегал по ее телу. Поликсена уже предвидела развязку, призрак Яна Жишки поведет одержимого на смерть. Образы ее предчувствий один за другим завихривались магическим овейша в мир вещественного, чтобы стал, наконец, реальностью воздушный замок ее возлюбленного. Вот Зерцадло голосом Яна Жишки отдает приказ о короновании Атакара. Эти пророческие слова он скрепляет вторым приказом. Дубильщик Станислав Гавлик должен собственноручно изготовить из его кожи барабан. и он вонзает себе в сердце нож. Следуя распоряжению, Гавлик склоняется над трупом актера. Охваченные ужасом, мужчины разбегаются. Только ее это зрелище неумолимо держит в дверях. Безумная графиня хочет видеть все. Наконец, дубильщик доводит до конца свою кровавую работу. Перед Поликсеной возник следующий день. Часы пьянящей, всепожирающей любви приходили и уходили. Атакар держит ее в объятиях и говорит о приближающихся временах счастья, роскоши и власти. Он хочет ее окружить всем блеском земным. Не будет каприза, которого бы он не исполнил. Его поцелуями фантазия рвала цепи реальности. Из хижины на липовом дворе вырастал дворец. Воздушный замок, воздвигнутый ради нее. Он прижал ее к себе, и она почувствовала, что восприняла его кровь и будет матерью. Она знала, что этим он сделает ее бессмертной, но страсть даст росток настоящей любви, и стлена заколосится нетленная, вечная жизнь, которую один рождает в другом. Ее опять окружают циклопические образы восстания. Мужчины с железными кулаками, в синих блузах, с багряными повязками на руках. Это личная охрана. По примеру старых таборитов охранники назывались «братья горы Хориф». Ее с Атакаром несут по увешанным красными флагами улицам. Как кровавая дымка колышутся полотнища вдоль древних стен. И вой бешеной толпы с факелами. Да здравствует Атакар Боржевой, король мира и его жена Поликсена. Имя Поликсена кажется ей чужим, словно относится не к ней, и все равно ликующий триумф переполняет ее. Эта безумная графиня жадно наслаждается рабским преклонением толпы. Впереди в дьявольском хохоте рассыпается барабан дубильщика Гавлика. Человек-тигр. Он идет во главе, скаля зубы, в каком-то первобытном экстазе. Из соседних переулков доносились предсмертные крики и шум побоища. Истреблялись разрозненные группки сопротивляющихся. Она догадывалась, что все происходит по немому приказу сумасшедшей графини, и была рада видеть руки Атакара незапятнанными. Вот он опирается на головы несущих его мужчин. Лицо совсем белое, глаза закрыты. Так они поднимаются по замковой лестнице к собору. Процесс безумия. Поликсена пришла в себя. Вместо воспоминаний ее вновь окружали голые стены ризницы. Узор старого шкафа виден совсем отчетливо. Перед ней простертая Бажена. Целует подол ее платья. На лице служанки незаметно ни малейшего следа ревности или боли. Только радость и гордость. Грозно ударил колокол, пламя свечей заколебалось. Поликсена торжественно вступила в неф собора. Вначале она была как слепая, но постепенно стала различать серебряные канделябры под желтым и красными огоньками свечей. Потом черные люди боролись между колонн с какой-то белой фигурой. Силой гнали к алтарю. Священник. Он должен был их обвенчать. Он, оказывается, защищается, поднимает распятие. Потом крик, падение. Его убили. Сумятица, ожидание, шепот. Мертвая тишина. Потом двери церкви распахнулись. Факельный свет падает снаружи. Кроваво мерцает орган. Приволокли какого-то человека в коричневой рясе. С волосами, как снег. Поликсена узнала его. Это тот самый монах из склепа святого Георгия, который рассказывал историю вырубленной в черном камне фигуры. Мертвая, несущая под сердцем змею вместо ребенка. Он отказывается идти к алтарю. Страшные руки протянулись к нему. Он кричит, умоляет, указывает на серебряную статую Яна Непомука. Руки опускаются, слушают, совещаются. Ропот. Поликсена угадала. Он готов обвенчать их, но только не перед алтарем. Он спас свою жизнь, понимает она, но лишь на несколько часов. Он будет убит, как только благословит нас. И она вновь видит кулак ужасного Жишки, раздробленный череп и слышит слова. «Где Массову, пис?» «Монах, где твоя танзура?» На сей раз призрак Жишки ударяет кулаком толпы. Перед статуей Яна Непомука ставят скамью, каменные плиты покрывают ковром. Какой-то мальчик в проходе несет на пурпурной подушке жезл из слоновой кости. «Скипетр князя Боржевое Первого», – дрогнула толпа. Его передают Атакару. Как во сне он принимает скипетр и, облаченный в мантию, преклоняет колени. Поликсена рядом. Монах приближается к статуе, и тут чей-то громкий крик: «Где корона?» В толпе поднимается ропот, и по знаку священника стихает. Поликсена слышит слова ритуала, словно почтительного благоговения, предназначенные лишь помазанникам, и холод пронизывает ее при мысли, что произносит их голос, который не позднее, чем через час, смолкнет навеки. Венчание состоялось. Ликование охватило собор и заглушило чей-то слабый жалобный крик. Поликсена не обернулась, она знала, что там произошло. «Корону!» – раздается крик. «Корону, корону!» – эхом катилось по собору. «Она спрятана у заградки!» – крикнул кто-то. Все ринулись к дверям. Дикое столпотворение. «К заградке! Корону, корону императора!» «Она золотая, с рубином во лбу!» – верещал чей-то голос хоров. Это была Бажена, она всегда все знала. «Рубин во лбу!» – обижала толпу. Все были так в этом уверены, как будто собственными глазами видели камень. На цоколь поднялся какой-то человек. Это был лакей с мертвым взглядом. Взмахнув руками, он кровожадно закричал, срываясь на виск. «Корона находится в Вальштейнском дворце, теперь уже никто не сомневается». «Корона в Вальштейнском дворце». Позади орущие своры братья горы Хариф в сумрачном молчании несли на каменных плечах Атакара и Поликсену, облаченный в пурпурную мантию князя Боржевое. Атакар держал в руке скипетр. Барабан замолк, в Поликсене поднималась непримиримая жгучая ненависть к этой бестолково орущей черни, которая могла вот так разом прийти в восторг и теперь глотать жадные слюни в ожидании предстоящего грабежа. Они злее бестий и трусливее уличных шавок. Она с жестоким наслаждением подумала о неотвратимом конце. Треск пулеметов и горы трупов. Взглянула на Атакара и облегченно вздохнула. Он ничего не видит и не слышит, как во сне. Дай бог, чтобы его настигла скорая смерть, раньше, чем он проснется. Собственная судьба ей была безразлична. Ворота Вальштейнского дворца крепко забаррикадированы. Толпа карабкается на садовую стену и низвергается вниз с окровавленными руками. Карниз утыкан бутылочными осколками и железными пиками. Кто-то принес тяжелую балку. Множество рук подхватило ее. Раз за разом таран обрушивался на дубовые брусья, пока не согнулись железные петли и ворота не разлетелись в щепы. Посреди сада одиноко стояла лошадь с красной уздой и желтыми стеклянными глазами. На спине ярко-красная попона, копыта привинчены к доске на колесах. Она ждала своего господина. Атакар, склонив голову, неподвижно смотрел на стеклянные лошадиные глаза. Придя в себя, он провел рукой по лбу. Потом один из братьев горы Хориф подошел к чучелу, взял за узду, выкатил на улицу, и Атакара посадили на коня. Тем временем толпа с пылающими факелами устремилась в открытый дом. Оконные рамы рушились на мостовую, стекло дробилось на тысячи осколков. Серебро, золоченые доспехи, усыпанное драгоценными камнями оружие, бронзовые часы со звоном падали на камни. Из всего этого вырастали горы. Никто из таборитов ни на что не покусился. Из зала слышался треск рвущейся ткани. Это ножами раздирали старинные гобелены. «Где корона?» – прорычал дубильщик Гавлик. «Короны здесь нет, смеха и улюлюканья. Она должна быть у заградки», – сквозь общее ржание с трудом пробился чей-то голос. Мужчины подняли на плечи лошадь и, затянув дикую гуситскую песню, двинулись славящим барабаном во главе к Туншинскому переулку. Высоко над ними, развивающимся на ветру пурпуре, на лошади Валенштейна сидел Атакар. Казалось, он уносится по их головам куда-то в небо. Вход в переулок преграждала баррикада. Отряд седовласых слуг под предводительством Малы Османа встретил бунтовщиков револьверными выстрелами и градом камней. Поликсена узнала татарина по красной феске. Стараясь защитить Атакара, она направила на защитников поток энергии, а Вейша, подобно молнии, пронзила их ряды. Охваченные паническим страхом, они обратились в бегство. Только на Малу Османа Авейша не оказала никакого действия. Не двинувшись с места, он спокойно поднял руку, прицелился и выстрелил. Пораженный в сердце, дубильщик Станислав Гавлик вскинул руки и рухнул на землю. Барабанный бой оборвался. Но сейчас же кровь у Поликсены застыла в жилах. Яростно вскипела снова, еще глуше, еще резче, еще ужасней. В воздухе, отражаясь эхом от стен, из земли, отовсюду. Слуховая галлюцинация. «Это невозможно. Мне просто кажется», – прошептала она, напряженно вглядываясь. Дубильщик лежал лицом вниз, вцепившись пальцами в баррикаду. Но барабан исчез, и лишь его рокот, ставший вдруг пронзительно высоким, неистовствовал на ветру. В едином порыве табориты смели камни, путь был свободен. Татарин продолжал стрелять, потом отбросил револьвер, подбежал к дому графини Заградки, окна которого были ярко освещены. Оглушенная, ни на миг не прекращающаяся барабанной дробью в ушах, Поликсена видела себя уносимой потоком штурмующих. Рядом над головой плыла, покачиваясь, мертвая лошадь, распространяя дурманящий запах камфоры. И там наверху Атакар. В неверном сиянии факелов Поликсене привиделся какой-то человек. Подобно тени он мелькал там и сям, появлялся и исчезал вновь. Казалось бы, он наг, с митрой на голове. Она не могла рассмотреть как следует, его руки били в невидимый барабан. Когда процессия остановилась перед домом, он, призрачный барабанщик, вдруг возник, словно сгусток дыма. В верхнем конце переулка и барабанный рокот стал каким-то далеким, зовущим. Он наг, его кожа натянута на барабан. Он змея, которая живет в людях. А когда они умирают, она сбрасывает кожу. Я – грунтовая вода. Мысли Поликсены смешались. Тут над балконными перилами второго этажа она увидела бледное, искаженное ненавистью лицо своей тетки-заградки. Слышен был ее резкий смех и крик. «Прочь отсюда, вы собаки, прочь!» Яростный рев, поднимавшийся по переулку толпы, становился все ближе и ближе. «Корону, пусть отдаст корону! Она должна отдать своему сыну корону!» Стали различимы отдельные голоса. «Ее сын!» – возликовала Поликсена. Дикий необузданный восторг переполнил ее. «Атакар из моего рода!» «Что? Что они хотят?» – оглянувшись вглубь комнаты, спросила графиня. Татарин, кивнув, что-то ответил. Язвительная насмешка прозвучала в голосе старухи. «Вот оно что! Он хочет быть коронованным, этот Вондрейк! Ну что ж, я дам ему корону!» Старуха исчезла в комнате. Сквозь тонкие гардины была видна ее тень. Она нагнулась, как будто что-то поднимая, и снова выпрямилась. Снизу в двери молотили пудовые кулаки. «Открывайте! Лом сюда! Корону!» Графиня Заградка появилась на балконе, руки она держала за спиной. Атакар в седле, стоявший на плечах братьев лошади, был вровень с графиней, и лишь несколько метров разделяло их. «Мама, мама!» – услышала его крик Поликсена, и тогда из скинутой руки графини сверкнула молния. «Вот тебе королевская корона, ублюдок!» С простреленным лбом Атакар рухнул с коня. Оглушенная страшным треском, Поликсена склонилась над мертвым Атакаром. Вновь и вновь выкрикивала она его имя, но видела только маленькую капельку крови, застывшую на холодном челе, как драгоценный рубин. Поликсена долго не могла понять, где находится. Вокруг какие-то призрачные фрагменты, бушующий людской поток, осадивший дом, перевернутая лошадь с привинченной к копытам зеленой доской, игрушка, увеличенная до гигантских размеров, и перед нею спящее лицо Атакара. «Он спит, как дитя, в рождественский сочельник», – подумала она. «Его лицо так спокойно, но ведь это не смерть, и скипетр. Как он обрадуется, когда, проснувшись, увидит его в своих руках. А чего так долго молчит барабан?» Она оглянулась. «Ну, конечно, ведь дубильщик убит». Ей все казалось таким естественным. Пламя, вырвавшееся из окон, она сама, как на острове среди кипящих людских волн, раздавшийся в доме выстрел, такой же оглушительный, как первый, толпа в ужасе, отпрянувшая назад, рядом мертвый Токар и повисший в воздухе крик «Солдаты!». Ничего странного, я ведь с самого начала знала, что все будет именно так. Любопытным, почти достойным внимания, ей показался только татарин, вдруг возникший на балконе из моря огня. Он спрыгнул вниз и крикнул, чтобы она следовала за ним, приказ, которому она подчинилась, сама не зная почему. Подняв руки, он побежал вверх по переулку. Стоявшая там со вскинутыми винтовками шеренга солдат в красных боснийских фесках пропустила его. Вот надрывается какой-то голос. Ага, унтер-офицер кричит, чтобы она легла на землю. На землю они будут стрелять, думают, я испугаюсь их пуль. А ведь ношу под сердцем ребенка, потомка Атакара. Он невинен. Как они могут убить его? Мне доверен росток рода Боржевоев, который умереть не может. Он может только уснуть, уснуть, чтобы пробуждаться вновь и вновь. Я неуязвима. Залп прогремел совсем рядом. На какое-то мгновение она от неожиданности лишилась сознания, однако не упала, продолжая идти вперед. Крик толпы за спиной растаял. Солдаты стояли вплотную, плечом к плечу, как зубы дракона. Все еще прижимали к щекам приклады винтовок. Один шагнул в сторону, пропуская ее. Поликсена выступила в пустую пасть города. Снова послышался барабан человека в митре, звучавший теперь приглушенно мягко, как будто замирая вдали. Он вел ее за собой. Она проходила мимо дома Эльзенвангера. Решетчатые ворота выворочены, сад превращен в руины, тлеющая мебель, закопченная листва, черные обуглившиеся деревья. Ее взгляд скользнул мимо. Зачем мне на это смотреть? Я и так знаю, там лежит портрет Поликсены. Теперь он мертв и спокоен. Она глядела себя, поразившись видом парчевого одеяния. Потом вспомнила. Да-да, ведь мы играли в короля и королеву. Это нужно быстрее снять, прежде чем барабан умолкнет и придет боль. У ворот монастыря Сакре-Куэр она дернула колокольчик. Я хочу, чтобы мой портрет висел там, внутри. В комнате господина императорского лейб-медика Тадеуша Флугбайля стоял, утирая влажные глаза тыльной стороной ладони, слуга Владислав Подрузик. Он никак не мог успокоиться. Нет, ну до чего же экселленс все так ладно прибрал? Бедная псина, сочувственно обратился он к дрожащему Броку, который вошел в дом вместе с ним и теперь, повизгивая, принюхивался к какому-то следу. «Ты тоже потерял хозяина? Ну ничего, уж мы с тобой как-нибудь уживемся». Охотничий пес поднял морду и завыл, не сводя своих полуслепых глаз с какого-то предмета над кроватью. Владислав проследил его взгляд. Над кроватью висел календарь. «Слава Богу, хоть я не прозевал». Ох, и разгневался бы экселленс. Это же надо, не заметил, как прошел целый месяц. Он принялся поспешно обрывать просроченные листки и успокоился только тогда, когда на календаре появилась дата – 1 июня. Самым первым был сорван листок с надписью «Вальпургиева ночь».